Глава 13. Немного отъехав, я припарковался на обочине дороги, около Сифилд-променад. Полуденное солнце выжигало голубые полосы в белесой дымке, которая была неизменным спутником летнего дублинского неба. Яхты и купальщики уже прохлаждались в море, а у меня от жары прилипла к спине рубашка. Я снял ее и побрел мимо открытой эстакады вниз по центральному спуску к нижней дорожке. Там, где вчера лежал мертвый мужчина, сегодня расположилась компания костлявых, загорелых пацанов в зеленых и белых футбольных трусах с удочками. Я звонил Линде Доусон, но мне не удалось ни дозвониться, ни оставить сообщение. Тогда я обратился в справочное и спросил номер Джона Доусона в Касхеле, но его в списках не оказалось. Тело Питера сегодня вечером доставят в церковь, так что я увижу Линду там. Строго говоря, я больше не работал на нее, но и смерть ее мужа, и смерть Маклайма были фрагментами одной мозаики. Мне еще нужно было поговорить с Брайаном Джойсом и Мэри Раферти и раздобыть номера Лео Максуини и Анжелы Маккей, но перспектива разговоров с очередными местными политиками не казалась заманчивой, потому что они вряд ли могли сказать больше, чем мне уже было известно. Я позвонил Рори Дегу и задал ему пару вопросов про Джеймса Керни. Заручившись поддержкой Дега, я вернулся на Сифрон Плаза и повернул ко входу в ратушу и контору Сивик. В фойе направился к стойке и попросил провести меня к инженеру. «Вам назначено?» — спросила секретарша, даже не взглянув на меня. Она что-то жевала. «Спецдоставка», — сказал я, хлопнув рукой по нагрудному карману. Она подняла глаза. Что-то проглотило. Вокруг рта оставались шоколадные разводы. Коротко остриженные каштановые волосы создавали впечатление, будто к широкому, одуловатому лицу прилепили шляпу, которая слишком мала. Я снова похлопал по карману. Казалось, глаза у секретарши стали ярче. «Я могу передать это и расписаться», — предложила она не очень уверенно. «Нет, лично в руки. Мы так договаривались». «Мы это...» «Это семейное дело, мистер Джозеф Маклайм, Эйлинг Парланд». Я заметил испуг в ее глазах, когда я произносил эти имена. Она тревожно огляделась, взяла трубку телефона и тихо заговорила. Несколько раз послышалось слово «извините». Потом она повесила трубку. Глубоко вздохнув, выползла из-за стойки, тяжелой походкой пересекла фойе и исчезла в лифте. Я склонился над стойкой, чтобы посмотреть, что кроме шоколада занимало ее внимание. Около клавиатуры лежал сборник кроссвордов, страницы которого были запачканы шоколадом и исписаны крупным детским почерком. Мне стало жалко эту женщину и стыдно за себя. Именно в таком порядке чувства следовали во всех разводах клиентов, с которыми я работал. К тому времени, когда секретарша вернулась, я пересчитал деньги в конверте. Барбара Доусон явно хотела у меня что-то купить. Молчание, одобрение вердикта по поводу самоубийства сына, согласие оставить Линду в покое или уж не знаю что. По крайней мере, за это что-то она заплатила мне 20 тысяч. Даже если вы можете себе такое позволить, это все равно большие деньги. Секретарша тяжело опустилась на свое место за стойкой. Лицо ее горело, голова поникла, она тяжело дышала. Зашуршали фантики, и она поднесла руку к рту. «Последний этаж, пройдите через стеклянную дверь, последняя дверь по коридору», — объяснила она глухим голосом. Пока я поднимался в лифте, снизу доносился грохот и ляск. Я подумал о теле, которое пролежало 20 лет в бетоне. Неужели это мой отец? По времени совпадало, но сама идея мне не нравилась. Может, он в Австралии, живет с новой семьей или бродяжничает на улицах Лондона, а может, ремонтирует моторы в каком-нибудь гараже в Бразилии. Я очутился в Дублине только потому, что надеялся встретить его. Здесь я его оставил почти сразу после того, как он оставил меня. Но он мог быть где угодно. Скорее всего, отец был жив. Думать иначе мне не хотелось. За столом, рядом с кабинетом Джеймса Керни, сидела худощавая женщина за 60, одетая в бежево-желтые одежды, с копной седых волос. Я подошел, она встала и спросила: «Мистер Парланд?» Я не стал разуверять. На лице ее сохранились остатки былого очарования. Она представилась миссис Макэвой. Потом, не обращая внимания на посетителей, ожидавших приема в серых креслах, провела меня прямо к Керни и быстро вышла из кабинета. «Если у вас не получалось стать миллионером, похоже, лучшее, что можно придумать, это сделаться инженером, по крайней мере, так кажется на первый взгляд». Из окна офиса Джеймса Керни открывался вид через гавань Сифилда на город, южнее простиралось все побережье до Касхила, западнее — через половину графства горы. И над всем этим солнце пронзало лучами огромные черные краны, выделяющиеся на фоне неба. Один здесь, три там, полдюжины над самой большой строительной площадкой, насколько хватало взгляда и дальше. Краны опускались вниз, раскачивались, застывали в угрожающем положении, парили в воздухе, разворачивались и поднимались. Земля под ними казалась игрушечной в их клювах. Создавалось впечатление, что Дублин превратился в город кранов. Они копошились на горизонте, перетряхивая прошлое города и заливая его цементом. Там выстраивалось неизвестное, но неизбежное будущее, соблазнительная и эфемерная мечта о новом. Джеймс Керни напоминал типичного учителя 50-х. Куртка изломанной саржи, кавалерийские штаны из саржи, начищенные грубые ботинки и вязаный зеленый галстук. Единственная его уступка погоде заключалась в том, что рубашка и куртка были сшиты из более легкого материала, чем хлопок с начесом и твид, который они имитировали. Казалось, он вот-вот возьмет лопату и начнет кидать уголь в топку школьной печки. Высокий, с тонким лицом, плотно обтянутым кожей, белесые волосы спадали на лоб, как, видимо, и тогда, когда ему было 11. Он крепко пожал мне руку влажной ладонью и выразил соболезнование по поводу моей утраты. Потом указал мне на стул за круглым стеклянным столом. Сам сел напротив и принялся разворачивать пакет с бутербродами, который достал из пластиковой коробки. «Обеденное время! Я бы предложил вам тоже, но здесь и для одного мало!» — сказал он капризным тоном и откусил край бутерброда с ветчиной и яичным майонезом. «Нынче так растут цены! Лучше питаться домашней едой! К тому же это безопаснее!» Он открутил крышку термоса и налил в чашку дымящуюся красноватую жидкость. «Вы могли бы тоже выпить, найти бы только чашку!» «Спасибо, не надо!» Он с облегчением посмотрел на меня и закрутил крышку. «Итак, мистер Парланд, что я могу для вас сделать?» Именно на этот вопрос я никак не мог придумать ответ. «Ну да ладно, если вы сомневаетесь, то вступайте в диалог прямо, без обиняков. Нам известно, что в последнее время Питер Доусон пытался воздействовать на членов совета с целью изменить их мнение о переделе земель гольф-клуба Касхила. Мы знаем, он контактировал со многими советниками, не гнушался предлагать им ценные подарки, чтобы заполучить голос любого из них. Нам известно, что последним человеком на земле, который принял бы такой подарок, был Джозеф Уильямсон. Хотя полицейские заявляют, что рядом с его телом нашли крупную сумму денег. Их в печати склонны считать взяткой». Джеймс прожевал бутерброд, запил его чаем и, не отрывая взгляда от стола, сказал: «Когда вы говорите «мы», кого еще конкретно вы имеете в виду?» «Вдову советника, миссис Уильямсон». «Ах, да, продолжайте». Я вытащил коричневый конверт с деньгами из нагрудного кармана и положил на стол. Взгляд Керни тут же приклеился к конверту. «Итак, я полагаю, мы оба мыслим реальными категориями. Мы понимаем, как нужно смазывать колеса, чтобы делались дела. Так работает весь мир, все это делают, и нет нужды отрицать это. Вы могли бы подумать, что вышеупомянутый советник был морально устойчив. Он таков и был, за такого Эйлин вышла замуж, и она желает, чтобы таким он остался в памяти людей. Теперь я хочу, чтобы вы были откровенны со мной. Я знаю, что мимо вас и муха не пролетит, все об этом говорят. Мы в курсе, что советники О'Дрискол и Уолл принимали так называемые коррупционные платежи от Доусона. Неужели Уильямсон тоже был в их компании? Если нет, мы постараемся вернуть деньги законному владельцу. Я взял конверт, открыл его, чтобы была видна пачка купюр, и постучал им по ладони. Ясно, что это другие деньги. Те полицейские оставили себе в качестве вещественного доказательства. Но здесь только же 20 тысяч наличными. Если бы семья узнала, что существует вполне невинное объяснение того, как деньги очутились около тела, для всех это стало бы большим облегчением. Керни покачался на стуле. Оставшиеся бутерброды лежали на столе нетронутыми, а на поверхности чая стала появляться жирная пленочка. Он облизал губы, глядя на коричневый конверт. При этом его глаза расширились. «Ну!» — начал он, оторвав взгляд от конверта. «Конечно, мы все знаем Джека Парланда. Репутация у него отменная. Он помог поднять эту страну на ноги. Дальновидный человек. Не преувеличу, если скажу, что он великий человек. Да, великий человек». «Я уверен, что он именно такой», — сказал я. «Конечно, без сомнений. Но, к сожалению, немногие со мной согласны. Иногда люди полагают, что дела должны делаться как будто это игра в куклы. Все ясно и понятно. Как будто вы понимаете, о каких людях я говорю. Вы сын своего отца. Если вы попытаетесь ограничить этих парней правилами и инструкциями, они просто пошлют вас куда подальше и будут правы». Керни откусил кусок бутерброда. Майонез капнул ему на подбородок. Он снова уставился на коричневый конверт. На лбу блеснул пот. «Будут правы. Пигмеи не устраивают правил для великанов. Я прав, мистер Парланд!» Он выкрикнул последнюю фразу, заляпав стеклянную поверхность стола ветчиной и майонезом. Я подтвердил, что он абсолютно прав. Потом представил себя и Керни карликами. Как мы высоко парим над городом, и огромные краны надвигаются на нас, злые и кровожадные. Керни кивнул, соглашаясь сам с собой, допил чай и прокашлялся. «Теперь по поводу этих денег. У меня было на самом деле несколько личных финансовых сделок с советником Аклаемом». «У вас?» «Да, серьезно. Он порекомендовал, несколько раз мне рекомендовал, как бы это сказать, социально ответственный фонд. У него жена работает где-то там. Я спросил, не хочет ли он вложить некоторую сумму денег от моего имени». «Некоторую сумму денег? Интересно, он замахивается на все 20 тысяч?» «Да, на самом деле речь шла о 20 тысячах». «Все-таки он сделал это. Рори Дек оказался прав. Мне кажется, это слишком большие деньги, чтобы отдавать их наличными». В глазах Керни мелькнуло подозрение. Я постарался выразить на лице сочувствие. В этот момент зазвонил телефон. Керни подошел к столу, повернулся ко мне спиной и снял трубку. Некоторое время он слушал, потом сказал: «Как всегда, спасибо, миссис Маковой». Когда он снова повернулся ко мне, то стал еще больше похож на школьного учителя, типа который вечно ищет, кого бы поставить ученикам в пример. «Так-так, и что нам известно? О гольф-клубах, советниках, Джеке Парланде и так далее. Мы не знаем, кто вы, черт возьми, потому что миссис Маковой только что сообщила мне, что Джек Парланд был женат 4 раза, и его единственному сыну 58 лет». Я нахмурил брови, как будто это могло добавить мне недостающие годы. «Абсолютно точно», — сказал Керни, — «и живет он в Гонконге. В данный момент. Может, послушаем, что думают по этому поводу полицейские?» Я улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. «Хорошая мысль», — одобрил я. «Если вы в чем-нибудь сомневаетесь, вызовите полицейских». Я помахал конвертом с деньгами у него перед носом. Керни еще на миг задержал в руках телефонную трубку, а потом положил ее на рычаг. «Вы назвались чужим именем!» Я до сих пор ждал бы в приемной, если бы не сделал этого. Кроме того, я ни разу не сказал, что я сын Джека Парланда. «Вы представились мистером Парландом!» Это домыслы миссис Маковой. Секретарь внизу помогла мне. Я сказал, что занимаюсь семейными делами. Миссис Эйлин Уильямсон. Они поговорили между собой и решили, что дважды два — пять. Керни сжал губы, прищурил глаза, как животное, которого неожиданно ослепили яркой вспышкой света. «Вы журналист?» «Да?» — спросил он, вложив особое презрение в слово «журналист». Я рассказал ему, кто я и что расследую смерть советника Маклайма по просьбе его вдовы. «И на что вы надеялись? Поймать меня на том, что я возьму деньги?» «Разве все не шло к этому? Вы как раз вспомнили про инвестиции, которыми занимался по вашей просьбе советник». Он бросил последний, долгий взгляд на конверт, потом покачал головой. «Нет! Нет! Не помню ничего подобного! И уверен, что ни в каком другом месте! Я тоже ничего не вспомню!» Керни вдруг ухмыльнулся. «Да, это был тот еще орешек. Я не разделяю ваши взгляды. Например, что касается коррупционных платежей советникам или ответственности Питера Доусона за такие платежи. Насколько помню, фирма под названием Кортни Эстейс владеет гольф-клубом Касхилла и намеревается заняться его переделкой. Официально фирмой руководят Кеннет Кортни и Джемма Грант. Если вы не скажете мне, как они относятся к семейству Доусонов, я не буду даже знать, с чего начинать расследование». Керни закрыл коробку из-под бутербродов, взял кружку и положил все это на рабочий стол. «Все, что мы здесь имеем, это молодого человека, так называемого частного детектива, который пытается обвинить советника во взятках», — объявил он в пространство над моей головой. Как будто там стояли телевизионные камеры, а это была импровизированная пресс-конференция. «Потрясенные горем клиенты, возможно, не понимают, что этот детектив тащит их на самое дно. В данных обстоятельствах, видимо, лучше всего замять это темное дело». Джеймс Керни снова сидел за столом, разбирая шариковую ручку и внимательно рассматривая бумаги. Внезапно в сторону гавани Сифилда развернулся кран, разрезая небо стрелой из темного металла. Из подвала раздалась канонада отбойных молотков, и здание, казалось, пошатнулось. Керни отвернулся от стола и принялся рассматривать карту страны на стене. Глава 14. В самом дальнем конце королевского яхт-клуба Сифилда причал заканчивался высокими стенами, обнесенными полутораметровым железным заграждением с колючей проволокой. Проникнуть внутрь можно было только через тяжелые железные ворота, которые открывались при помощи электронного ключа. Об этом Линда Доусон мне не говорила. Я пытался проскочить внутрь, когда двое яхтсменов с мокрыми волосами выходили наружу, но они преградили мне путь, и двери закрылись. Это были крупные парни с толстыми шеями. Один из них сказал: «Если у тебя нет карты», — он произнес «корты», — «иди через главный вход, понял?» Я прикинулся, что так и собираюсь поступить. На самом деле, никуда я не пошел. Мне не хотелось снова встречаться с Сирилом Лампки, каким бы увлекательным занудой он не был. Более того, я не хотел, чтобы Колм-лодочник знал, что я здесь. Этот Колм внушил полицейским, что именно я подстрелил Доусона на яхте, пока сам он ждал меня на расстоянии нескольких шагов. Потом я видел, как Колм приветствовал Джорджа Халлигана у Хеннесси. Он определенно знал много больше, чем рассказывал. Парень в сине-белых брюках и белой футболке выгружал продукты из багажника синего Фольксвагена и таскал их в клуб. Банки и бутылки с кетчупом и майонезом, огромные головки сыра, растительное масло в жестяных банках, помидоры. Когда он исчез в недрах клуба во второй раз, я подошел и осмотрел оставшиеся припасы. 4 ящика спортивных напитков. Я быстро взвалил один из них себе на плечи, завернул за угол и постучал в ворота черного хода. Мне открыл высокий старик, одетый в морскую форму, с седой бородой, которую по праву можно было назвать капитанской, и с морским биноклем, болтающимся на шее. У него были бледное лицо и затуманенный взгляд из-под тяжелых век. «Это для вас», — проговорил я, не поднимая головы из-под ящика. Он отвернулся, отошел в сторону, давая мне пройти. Слева были причалы со стапелями, справа стоял домик лодочника. Я прошел прямо к помещению, в котором размещались раздевалка и душ, демонстративно поставил ящик на землю и повернулся. Старик куда-то ушел, поблизости никого не было. В раздевалке у самых дверей стоял автомат с газировкой. Я подтащил ящик к автомату и направился к стапелям. Гавань Сифельда выглядела так, как будто только что пережила весьма успешную распродажу. Кроме нескольких яхт с большими каютами и парочки старых ветхих траулеров, судов на плаву не было. Солнце стояло в самом зените, небо прояснилось, залив казался сине-белой мозаикой из воды и парусов, которая блестела и переливалась в солнечных лучах, словно бриллиант. Старик с седой бородой проверял стапеля и свободные швартовы. Похоже, он был один. На террасе над нами компания блондинок с тощими плечиками и красными накладными ногтями поглощала креветок, высасывала моллюсков из раковин и потягивала белое вино. Больше вокруг никого не было видно. Я подошел к старику и спросил, не видел ли он сегодня Колма-лодочника. Старик смутился. Мне показалось, что он сейчас расплачется. Но вместо этого он поглядел в бинокль и указал на причал, где собралось много народу. Я посмотрел в указанном направлении, но не смог различить ничего, кроме старого построенного в викторианском стиле домишки с бледно-голубой железной крышей. Тогда старик протянул мне бинокль. Теперь я разглядел Колма, который сидел на голубой скамейке у сарая. Он курил сигарету и говорил с кем-то по мобильнику. Иногда он поглядывал на часы, как будто кого-то ждал. Я отдал старику бинокль. Он кивнул и слегка поклонился. Потом продолжил осмотр окрестностей, временами бросая мутный взгляд на водную рябь. Я повернулся, чтобы уйти, и обнаружил за спиной Сирила Лампки с беспокойной улыбкой на пухлом розовом лице. На нем был желтый хлопчатобумажный костюм сафари с горчичного цвета галстуком. Выглядел он, как и прежде, будто нарядился для спектакля, но на этот раз он играл другую роль. «Мистер Лоу, Королевский клуб весьма сожалеет, выражает глубочайшее одобрение и поддержку той работе, которую вы провели», — сказал он притворным, елейным тоном священника в светской гостиной. «Если бы мы хотя бы на секунду представили в тот день, что должно произойти, точнее, что произошло, такое происшествие вообще не должно остаться в памяти общественности Королевского клуба. Если я чем-то могу помочь вам или семейству Доусонов, такие печальные события», — продолжал он, подкрепляя свои незаконченные фразы ужимками, выражающими печаль, и хлопая рыжими ресницами. «Где яхта Питера?» «В ангаре. Как только полицейские закончили техническую проверку, мы решили, что лучше всего убрать ее с глаз долой. Всегда есть опасность, что могут что-нибудь украсть. Нездоровый интерес». «Кто это?» — спросил я, указывая на седобородого старика, который теперь отдыхал на берегу, разглядывая море. Лицо Сирила тут же приняло высокомерное и одновременно страдальческое выражение. Он опять закатил глаза. «Его называют капитан привидения. Он самый старый член клуба. Нам никак от него не избавиться. Казалось бы, давно пора отойти от дел. Но он уверен, что все остается по-прежнему. Ну, по крайней мере, он появляется здесь всего раз в год, на годовщину». «Годовщину чего?» «Годовщину того, как утонул его брат. Упал за борт. Оба, думаю, были пьяные. И случилось это поздно ночью. Вообще, выходить в море не стоило. Они были двойняшки, отмечали 21-й день рождения и в подарок от родителей получили яхту, как раз после войны. Оба служили в Королевском флоте. Один слишком напился и не смог плыть, утонул. Второй слишком напился, чтобы спасти первого. Поэтому выжил. Мама мне много рассказывала про них, как один ревновал к невесте другого и поэтому толкнул брата за борт, а потом выдал себя за брата, чтобы жениться на девушке. Когда она поняла, что ее обманули, год спустя, Вывела яхту в море во время прилива, чтобы найти свою потерянную любовь. Мама так рассказывала. Их тела так и не нашли, и лодка тоже исчезла. Итак, он приходит сюда каждый год, чтобы... что? Раньше он приходил каждый день, но действительно, зачем? Найти их? Его мучают угрызения совести или это ревность? Ведь в конце концов он остался один, а они соединились после смерти. И этот бинокль. Неужели он действительно верит, что заметит их на горизонте, как они вместе плывут домой, брат и жена, чтобы простить его? Тон лампки стал трепетным и задушевным, как будто он читал любимые стихи. Если бы он их заметил, то как бы поступил? Поприветствовал и убил бы снова? Не говорите об убийстве, мистер Лоу. Никого в нем не обвиняли. Мамочка такая сплетница. Они с подружками вполне могли выдумать всю эту историю. Но, полагаю, любая крупная компания должна иметь настоящую тайну. Капитан Привидения — это наша тайна. Да, он выглядит как заколдованный. Ну да, это все очень печально, на мой взгляд. Сирил покачал головой, как будто печаль была тем чувством, которое деловые люди просто не могут себе позволить. Блондинки на террасе галдели, словно стая чаек. Их резкий смех пронзал дневное небо с таким звуком, словно кто-то ногтями проводил по доске. Капитан Привидения взглянул на них с неожиданным страхом, потом отвернулся и снова погрузился в свое одинокое дежурство, уткнув взгляд в воду. Интересно, чье лицо он видел в отражении, свое или брата? Может, он и сам уже не мог вспомнить, кто из них двоих он? Коулма лодочника звали Коулм Хайланд, как сообщил мне Сирил. Когда я уходил из клуба, он все еще сидел у голубого сарая. К тому времени, как я забрался на стену, идущую вдоль верхнего причала, он ушел, но недалеко. Я пошел следом, сокращая дистанцию между нами до 15 метров. Сначала мне показалось, что он возвращается на работу, но Коулм прошел мимо клуба и свернул направо, к морю, прошел железнодорожный мост и спустился ко входу в новую паромную станцию, блестящее стальное сооружение, которое я никогда раньше не видел. Еще раз повернув направо, он перешел пути и вышел на пустынную дорогу, где местами в расщелинах росли трава и небольшие кусты. С одной стороны дороги, за низкой каменной стеной, бежали рельсы, по которым никто не ездил. Потом шла стена повыше, а за ней начиналась гавань. Впереди, у западного причала, были видны полукруглый ангар для паромов, который я помнил с детства, и заброшенные сараи. Снаружи был припаркован белый фургон. Когда Хайланд подошел ближе, из фургона вышли двое. У одного в руках были два битком набитых пакета и двухлитровая пластиковая бутылка воды. Я перепрыгнул через низкую стену и стал наблюдать, как все трое постучали в двери паромной станции. Охранник в морской форме открыл дверь и впустил мужчин. Я пополз по разбитой колее, продираясь через кусты ежевики и крапиву, заросли папоротника и утесника, и добрался до перекрытого входа в туннель. Раньше через него поезд подвозил пассажиров прямо к парому. До двери станции оставалось метров 20. Я присел на корточки за стеной. Мое ожидание длилось недолго. Минут через 15 появился Хайланд с компанией. Мне показалось, что одного из двух незнакомцев я знаю. На нем была голубая бейсболка. Когда он повернулся, оказалось, что у него разбито лицо и перебинтован нос. Это был один из парней толстяка Халлигана. Я видел его в Хеннесси, где и сломал ему нос, а он, в свою очередь, предложил добить меня на парковке. Хайланд запрыгнул в фургон с голубой бейсболкой и третьим человеком, у которого больше не было в руках пакетов и бутылок с водой. Белый фургон умчался. Я подождал несколько минут, потом пошел ко входу на станцию. Когда вышел охранник, я спросил его, могу ли я отсюда доплыть до Холлифенда. Он направил меня к новой станции. Я поблагодарил его и пошел назад по той дороге, по которой пришел. Нашивка у охранника на форме была такая же, как и на воротах у дома Линды Доусон. Компания Джорджа Халлигана, Имьюникейт. Если вы знаете, как лучше пробраться к дому Линды Доусон, то сделать это не очень сложно. Нужно пройти через сосновый лес на побережье Касхила, взобраться на холм, поросший утесником и другими кустарниками, а потом перелезть через относительно небольшой карьер. Карабкаться по отвесным стенам мне пришлось только последние 15 метров. Конечно, имея спортивные ботинки и специальное снаряжение, было бы удобнее, но выбора у меня не было. Потом стало хуже. Передо мной оказался забор с колючей проволокой. Не то чтобы ловушка, а так, повод окончательно ободрать руки, поцарапать ту кожу, которая еще осталась неповрежденной после карабкания по отвесным стенам. И всего-то нужно преодолеть метров 50, а после них перелезть через живую изгородь из боярышника и падуба, и вы в саду Линды Доусон. При этом охранники Имьюникейт не знают, что вы на территории, и охранные системы не нужно взламывать. Конечно, большого смысла лазить по садам нет, если вам нужен кабинет Питера Доусона. Ведь даже если удастся залезть в окно, скорее всего сработает сигнализация, поэтому времени на поиски и раздумья почти не останется. Но, может быть, вам и не нужно так много времени. Источник из полиции доложил, что компьютер Питера Доусона так и не проверили, поэтому нужно всего несколько минут, чтобы собрать компьютер, взять запасную связку ключей на крючке на кухне, электронный ключ от ворот на полке шкафа в холле и исчезнуть раньше, чем прибудет фургон Имьюникейт. И к тому же проскользнуть так, чтобы вас не заметил загорелый коротышка, сосед Линды. Потом нужно подождать в укрытии, пока уедет фургон, открыть ворота и быстро угнать красный кабриолет Линды. Фургона уже и след простыл, но вы все равно руководствуетесь предчувствиями, вы всегда так поступаете, и попадаете в Касхил как раз в то время, как фургон Имьюникейт исчезает за огромными черными металлическими воротами дома Джона и Барбары Доусон.